Братья и сестры, я прочитаю сначала отрывок, а потом тему напомню. И книга Исход, 3 глава, с 1 стиха. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из среды, из земли сей, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Ответ человека на Божий призыв. Братья и сестры, я в великом трепете, потому что Бог назначил здесь встречу, и от кого-то ожидает кивок. Ой, дай Господь, чтобы он был как у Моисея. Вот я. Но если это кивок будет вот такой, и вот в этом волнении, я думаю, братья и сестры, находимся мы все. Бог ожидает от нас ответ. Ну, для того, чтобы немножко поподробнее посмотреть призыв Божий к Моисею. Так получается, мы все с вами, братья и сестры, находимся не на том месте. Вот по нашей испорченной природе Богу приходится искать. Сначала задавать, как Адаму: «Адам, где ты?» Потому что мы во грехах бежим. А потом, когда Бог уже дал свободу от греха, мы все равно не на том месте находимся. И Бог все равно нас ищет, чтобы позвать. Итак, Бог хочет призвать три категории. Одна категория – это на служение. Вторая категория – это обновиться, вхождение перед Богом. А третья – это тот еще, который никогда своего сердца Богу не открывал. Это будет Божий призыв ко всем нам. Ну, первое, на что мы обратим внимание – «вот я». О, как это прекрасно, когда так сказал Моисей: «Ты уже объявился? Ты здесь? Слава Богу! Бог хочет дальше с тобой побеседовать». Ну, у меня свежо это в памяти, потому что по порядочку читая, я прочитывал как раз вот эти все события. У нас прошлая неделя началась. Она очень интересна. Понедельник. Утром я прочитал это место, где казни Бог начал совершать. Обратил внимание, что Бог хочет, чтобы ему совершалось служение. Служение чистое, 3 дня пути, никакой примеси не должно быть. Бог допускал эти казни над народом египетским, а в земле Гесем, где находился народ израильский, как-то особо хранил. Прочитал, поразмышлял, а потом, думаю, сегодня у нас понедельник, тихий час будет с детьми, потому что курсы у нас скрипичные начинаются, и я хотел бы вот с детьми об этом побеседовать. Мы сели с семьей на завтрак, и вдруг во время завтрака телефонный звонок жене, ее глаза округляются: «Что?» Вы знаете, для меня эти секунды, теперь что она сейчас скажет? «Что вы говорите?» Для меня был ужас, потому что у нас сын попал в больницу, произошла тяжелая операция, и у меня прошли мысли, может быть, что-то с ним случилось. Я жду, ну что ты сейчас скажешь? Она закончила телефонный разговор, говорит, Саяна Шушинская ГРЭС сорвалась. Да ты что? Да, точно, верующие сестры непосредственно там работают, ну, родственники, знакомые. Надо спасаться на Черногорскую гору. И вот в этот момент происходит переоценка ценностей. Знаете, я забежал в комнату свою. Первое, что думал, что сейчас взять? Я взял старую Библию, которую недавно намочил в Тафаларии, и в это время заменил новой Библии, держу. Нет, возьму две. Что следующее? Возьми документы в дипломатике, жене говорю. Теперь кого-то еще не проснулись, дети стаскивают, кого-то будет. Сыночек вечером занимался, готовился к этим курсам, с нотами занимался. Он, когда соскочил, первое, что он ноты взял, Библию и тапочки, и спасаться. Ну, по-видимому, на горе он там будет продолжать эти курсы с нотами. Я теперь думаю, что теперь делать? Кого? Один сынок в больнице, как спасать? Нет, давай, сейчас мы помолимся. Дети, давайте все покаемся, покаемся. Все склонились, помолились, покаялись. А теперь едем в молитвенный дом. И вот в молитвенном доме у меня внутри все меняется. А что ж ты утром читал? И вы знаете, у меня такая вера появилась. Я теперь с детьми беседую. Тихий час, вовремя начинается, в 10 часов. Дети, но когда мы ехали, знаете, объяснять много не надо было. Люди в панике. Все в раз. Заправки все забитые, в магазинах там все скупают. Выехать на трассу это невозможно. Аварии, столкновения, все спасаться на эту гору. Ну, вы представляете, одна гора, сколько она может вместить? Волна, которая достигнет до Абакана шириной в 25 километров, высотой в 30 метров, в течение часа она смоет все. Ну, на одной Черногорской горе... Но там, ну если поместится 5 тысяч, ну 10 тысяч, но 300 тысяч никогда. Люди в панике. И вот теперь это все передается на верующих. Я говорю, дети, давайте мы сейчас помолимся, у нас будет тихий час, и вот беседуем с детьми. Казни, которые Господь производит над Египтом, а землю Гесем особо хранит. И я детям говорю, дети, у нас сегодня... Особая защита Бога будет. Он поставит ангелов над нами. И наш дом молитвенный защитит. Давайте мы об этом помолимся. Дети, конечно, пламенно помолились. А потом бегут и родителям говорят, наводнение отменяется, у нас курсы начинаются. Родители, конечно, обрадовались, что дети поверили. Но, братья и сестры, самое главное вот в этот момент была переоценка ценностей. Где говорит Моисей эти слова? Вот я. Где он оказался? О, дорогой друг, это прекрасная способность услышать голос Божий. И где? Вы помните, совсем недавно у Моисея еще вдруг разговор с братьями, которых он пытался согласить вот так вот к миру. Один взял, так толкнул его. И он так далеко улетел, что оказался далеко в пустыне. Ой, такие братья нужны. В них тоже есть необходимость. Братья и сестры, вас еще не толкали? Вот так по-серьезному. Ну не бойтесь полета. Дальше пустыни не улетите. А здесь встреча с Богом. Здесь будет особый разговор. Он тебя знает по имени. Моисей. Спасенный из воды. Он знает твое начало, он знает всю суть, он знает твое происхождение. Здесь только происходит переоценка ценностей. Здесь только есть возможность услышать по-настоящему голос Божий. Ну, нередко так говорят. Я прохожу, пребываю на пресвитерских конференциях, бываю на вот таких евангелизационных конференциях, но как-то не слышу голос Божий. Знаете, братья и сестры, возможно, еще не ушли далеко в пустыню. Здесь особый слух. Я смог понять, когда братья говорят, вот когда мы оказываемся в дикой тайге, ничего нету. Мы все, говорит, превращаемся в слух. Я этого никак не мог понять. Да, действительно, там особое положение. Там надо каждый шорох послушать внимательно. Братья и сестры, здесь, в пустыне, Бог особо хочет поговорить с тобой. Бог посылает нас туда, чтобы мы взвешили. Вот что нам надо было в жизни? Это жажда накопительства, это суета, это деловая жизнь. Что нужно? Вот достаточно Библия и все, больше ничего не надо. Братья и сестры, Бог допускает вот в этой жизни, чтобы мы осмыслили, к чему наши знания, к чему вот эта суетная жизнь, погоня за вещизмом, к чему все это, когда жизнь в опасности. И вот тогда Моисей, он оказался в прекрасном положении у горы Божьей. Братья и сестры, здесь гора благословения, здесь место встречи с Богом, здесь Бог особо говорит к Моисею. И что он теперь, Бог говорит ему? Братья и сестры, он вот в этот момент слышит голос: «Сними обувь». Бог не начнет с нами раньше разговаривать, пока не приведет нас в надлежащее духовное состояние. Мы где-то вращались вот в этом мире, мы запачкались, мы находились не в том месте, где должны были находиться, не там наши ноги были. «Сними обувь. Раньше с тобой не буду разговаривать, Моисей». И он должен был привести себя в порядок. Написано так, что трепетно боялся воззреть на Бога. Мы еще не до конца поняли, что значит общаться с Богом, когда святой Бог хочет с нами особо поговорить. Но когда Господь говорит с Моисеем, он раскрывает свое подлинное состояние, сущность Бога. Мы немножко об этом поговорим. Когда Бог ему рассказал, он тогда задает вопрос: «Кто я?» Да, это первое препятствие на пути к соглашению. «Кто я?» Ну, во-первых, мы себя видим неправильно. Мы иногда делаем акцент: «А вы знаете, кто я?» Так было у Моисея. Он весь, кажется, распирало его, это все знание египетское. Он был силен в словах и делах. Братья и сестры, очень разговорчивый, знал, что сказать, иначе бы в доме фараона он не находился. Он был силен, так Стефан говорит, в словах и делах. Всей мудрости научился. Он знал, кто он. И поэтому думал, что его рукою Бог уже совершает работу. Но Господь показывает, кто ты. Он так улетел далеко в пустыню, что, ну, знаете, такие ответы, кто может говорить? Вот я. Кто я? Это только тот, который заикается. Ну, чтоб не заметили. У него больше и слов нету. А когда он говорит, кто я, он невольно вспоминает свое начало. Ведь его жизнь была в опасности. Между жизнью и смертью была одна тростинка. Его история начинается: некто из племени Левия взял некто. То есть это даже и не именитое племя. Это ничего видного нету. Это все теперь знал Моисей. А теперь что я? В пустыне общаться не с кем. Ничего не могу, не способен. Он это видел, свое состояние. Кто я? Братья и сестры, он видел и свою испорченность. Однажды попробовал, проявить, кто я, и то неудачно. И то неудачно. Так что жезл, который в его руке, он сам его боится, потому что не до конца знал его власти, этого змея. И теперь он в страхе и трепете, кто я? Братья и сестры, но вот в этот момент Бог говорит. Бог не говорит Моисею, кто он, иначе было бы ответ у Бога готов. Ты терн, находящийся в пустыне, о которой споткнуться даже не хотят, обойдут мимо. Но если Бог провел через огонь, если Бог коснулся тебя, это и удивительно. Ты горящий и чудо Божие несгораемый. Ну а прежде чем это должен был понять Моисей, Бог сейчас открывается ему в имени. Я есть сущий. Вы знаете, что он сказал? Если Моисей видел, кто я, моя жизнь была в опасности. Если бы не случайный приход вот этой дочери фараоновой с ее слугами, и моя жизнь, она бы просто оборвалась. Так, по-видимому, думал Моисей. Но Бог открывается в чудеснейшем имени. Имя Иегова включает в себя все. И всемогущий, и вездесущий, и вечный, и любящий, и сострадающий. Все, потому что в этом имени открывался Иисус. Я есть сущий. Братья и сестры, Бог открывается вот в этом имени. Моисей. Это было провидение Божье, когда все не слышали этот детский плач, то к этому детскому плачу прислушивалось небо. Бог побудил эту женщину, послал ей беспокойство, приди туда. Бог наблюдал за твоей жизнью, как она развивалась. Бог видел твои все переживания. Бог сущий. И то, что ты оказался сейчас в таком бедственном, пустынном состоянии, это не что иное, как провидение Божье. Здесь Бог в своей власти, в своем провидении все знал о тебе. И поэтому сейчас для Бога тот, который является Иегова, тот, который в природе своей сострадающий, когда он слышит рабство народа твоего, он не может слушать это равнодушно. Вы знаете, Бог говорит, уже слышу вопль. Да, этот вопль, этот крик, Бог не может по-другому отреагировать, как только пойти и спасти. Как только выйти навстречу, как только помочь. Уже слышу вопль. Я вспоминаю этот случай, когда Иисус проходил, и написано, что Вартимей кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился. Ну вот почему-то Дух Божий так запечатлел. Иисус остановился. А почему? Куда он шел? Братья и сестры, он шел в Иерусалим, он шел на Голгофу, он шел на страдания. Но когда он слышал этот вопль «Помилуй меня!», он остановил это движение. Он не может пройти мимо. Это самое приятное, что хочет слышать Господь. Он пришел спасать. Народ израильский в бедственном положении. Страдания, угнетения. Он не может по-другому отреагировать. Он должен спасать. Братья и сестры, рабство – это тяжелейшее состояние. Мы не до конца понимаем, как мучаются люди. Я никогда не могу пройти мимо хладнокровно, когда я вижу курящую женщину. И вот однажды самолет задерживался, я вышел на территорию вокзала, на крыльце стояла уже пожилая женщина, курила. Я думаю, я к ней подойду, я выскажу ей все свои чувства, я все вылью ей. И я подошел и сказал, я говорю, как вы можете, вы женщина, вы мать, Вы всю свою жизнь вот этой сигарете посвятили. Вы посмотрите на себя, кто вы есть. И вы так преданно служите. Но я одним словом так говорил, братья и сестры. Я сам испугался, что я так сказал. И я вполне вправе был ожидать ее ответ. Но она посмотрела на меня, заплакала, говорит: я с юности попала в это рабство. У меня всю душу вытянуло, всю жизнь, говорит, я загубила. У меня легкие, я уже больная. Сыночек, я не могу от этого освободиться. Я плакал вместе с ней. Братья и сестры, Бог не может проходить мимо такого рабства равнодушно. Когда Он слышит угнетение народа, Он тогда ищет, кто бы пошел от Его лица. И поэтому Он открывается в этом прекрасном имени. Кто пойдет? Когда мучаются, когда страдают. Мы совсем недавно вернулись в Тафаларию и проводили детский фавор. Дети. Ну что можно детям рассказать, когда население Тафалары, это шаманизм, деградированные люди. Очень трудно. Но с какой нежностью и любовью надо объяснить их положение. И вот темы беседы с детьми. А потом были такие игры, чтобы дети могли играть. Вдруг одна девочка отдалилась и ушла. Я находился в стороне. Она подходит ко мне и говорит: а можно с вами поразговаривать? Я говорю: да. А пойдемте прогуляемся, ну, по деревне пока что. Я говорю: может быть, здесь можно? Ну, давайте здесь. Вы знаете, девочке 9-й год, рассуждение как взрослого. Она молчит, тяжело дышит. Я смотрю на нее, она глаза не может поднять. Я говорю: как у тебя на сердце? Плохо. А что у тебя на сердце? И у нее полилось, она начала исповедоваться, она начинала называть грехи свои, называть своими именами. Она мучается в 9-летнем возрасте. Братья и сестры, мы помолились вместе с ней. А у нас тема была в сегодняшний день, и там такая мысль была, даже беседа: что посеешь, то и пожнешь. Когда с ней помолились, она присела так к забору и так тяжело вздохнула и говорит: да, что посеешь, то и пожнешь. Это в 9-летнем возрасте. Когда страдают души, когда они так мучаются, Иисус не может пройти равнодушно. Он слышит этот вопль, уже вопль, уже в страдании, уже мучается, и я иду избавить Моисей. А он продолжает: кто я? А ты не знаешь, кто ты? Братья и сестры, мы самих себя действительно должны бояться. У нас испорченная природа, Моисей. Если все, Бог сейчас скажет, кто ты. И при всех даже сказать, кто ты. И трудно себе представить: да, за тобой числится, Моисей, дела с поспешностью сделанные. Но сегодня Бог прощающий. Сегодня Бог, проводящий тебя через огонь, чтобы в действительности ты, тот, который имел жезл свой и который должен был его бояться, ты сегодня и этот жезл получишь, но Божий. Братья и сестры, с этого момента все меняется вокруг, все меняется. Мы когда начинали в Тафаларии работать, первый раз побыли, едем, братья, с таким трепетом, как люди воспринимают, в каком люди жалком положении, братское, Восточной Сибири. Мы, братья, кто отзовется? Кто поедет в Тафаларию? Ну, видим только нужду. Ожидаем: Господи, если ты поможешь. Только миссионерское служение, по-другому невозможно евангелизировать. Какой-то период, что мы можем проехать по реке, дальше растаивает, туда попасть невозможно. И вы знаете, выходит брат, щупленький, зовут его Федор. У него ничего, кроме глаз больших, нету. И вот так смотрит на всех. Я согласен поехать. Я аж испугался. Думаю, а у тебя жена с тобой? Нет, на братское приехал, без жены, конечно. Я согласен, братья, поехать. То есть осталось несколько буквально дней, через несколько дней уже надо вывозить семью. А за 1000 километров семья. Так она согласится с тобой? Согласится, братья. Ну, мы, служители, оглянулись между собой, давайте помолимся. Помолились, благословили. Сам думаю, Господи, согласится или нет? Согласилась. Несколько вещей сгрузили в машину, привезли туда. Вот этот брат Федор оказался в Алык-Джере, где очень много преступных, злых людей. Он сам дрожал, его было что били, звонит по телефону. Он не рассказывает все, только каким-то намеком. Мы потом узнавали, что били так до крови. И было время, что он испугался. Нам пришлось вместе с ним беседовать, молиться. Он так укрепился, что те, которые его били, теперь они его боятся. Федор, кто ты? Ну, такой маленький, у которого глазенки только горят любовью Господа. Боятся. Приехали туда служители православной церкви. Ну, они осмотрели местность, всполошение произошло, тут баптисты разворачивают свою деятельность, они решили церковь православную построить. Вызывают для этого главу администрации, он сам рассказывает, вызывает его вот так и так. Мы решили, чтобы здесь был поп-батюшка у тебя, церковь православная. Мне не надо. А почему? А у меня есть свой отец Федор и матушка Наталья. Мне больше никого не надо. Кто ты, Федор? Братья и сестры, теперь такой ростом, такой огромный, боится этого маленького Федора. А почему? Потому что Бог за этим стоит. Он тебя так укрепит, Моисей, твое все оставь здесь, в пустыне. Он так обогатит тебя силой Божьей. Он так благословит. Один раз, братья и сестры, я расскажу случай. Подъезжаю на стареньком Форде к вокзалу. А до этого по радио объявляли и в газетах писали, что это 90-е годы, очень большая преступность, и особенно как они действуют, захватывают машины. Ну, я как-то что-то был сильно занят своими мыслями, мне надо было билет купить. Подъехал, неосторожно открыл дверь, подходит один такой одетый, роста такого. Так, везешь нас? И называет место. Я говорю, я никуда никого, я весь потерялся. Я смотрю его лицо, это явно криминальное лицо. Думаю, Господи, куда я попался? Так, никаких разговоров, везешь нас. Ну, там целую группу. Места хватает, осмотрел. И я, вы знаете, как Моисей в этот момент зазвикался. А ты знаешь, кто я? Он говорит, нет. Я говорю, так вот, закрой дверь. Ну, всего тебе доброго. Пожалуйста, поезжай. А мне ничего не оставалось делать, как только дальше выходить из машины, а тут группа. Я так на себя смотрел, кто я. В курточке с гуманитарной помощью одетый, который взял для того, чтобы работать. И мне надо выйти перед этой толпой. Они расступились, с поклоном провожают меня. Я не знаю, что они думали, кто я. Братья, сестры, Бог преобразит, Моисей, не страшись, Он это все сделает. Но ты должен согласиться с Божьими планами о тебе. Он все сделает, Он обогатит тебя. И когда выслушал Моисей и Божий характер, и Бог что наделит, на все твои сомнения Он все восполнит. И вдруг Моисей говорит, Господи, пошли другого. Братья и сестры, я не знаю, что такое. Думаю, что это ложная скромность. Но, может быть, это желание уйти от опасности, от трудностей. Но пусть бы вот так чудеса проходили, ну, с кем-то, кроме меня. Мы бы так хотели, чтобы это не с нами было. Я себе на миг представляю Моисея. Он остался у стада овец в пустыне, продолжая со своим жезлом пасти овец. Не знаю, проходили бы дни, возможно, бы барашки умножались у него, но он оставался бы в пустыне, не переживших благословений Божьих, ни чудес, не узнавших величие Божие, возможно, слышал Моисей, потому что сердце его там, что там Бог через Черное море проводит, там Бог чудеса являет, манну с неба дает. Моисей не участник всего этого, его жизнь угасает в одинокой пустыне. Братья и сестры, слава Богу, что это не так было Моисея. Хотя он попытался поспорить. А вы знаете, сколько жизнь осталась Моисею в день призыва? Кто знает? Один день. Нет, я знаю, что вы подумали, что 40. Нет, один день. Сегодня ночью Бог его хочет умертвить. Потому что не все освобождено. А дальше эта жизнь только по милости Божьей. Братья и сестры, сегодня Божий призыв. Бог призывает тебя и хочет тебя, терн, но проявить на тебе великое могущество, которое будет гореть и не сгорать. Там ничего не остается нашего, там только Божье. Там только величие Божье. Бог хочет тебя призвать и через тебя совершать чудеса. И сегодня в великом волнении замерло небо в ожидании, какой будет кивок. Бог зовет, называет по имени Федор, называет по имени Николай, Наташа, Мария. Он называет. Ой, как хотелось бы, чтобы ты отозвался, что ты здесь уже. Что ты здесь. Дальше Бог побеседует с тобою. Твои сомнения хочет развеять. Он хочет наделить силой свыше. Он хочет привести твое сердце в порядок. И Он хочет через тебя совершать спасительную миссию. Друг дорогой, слышишь ли ты Его голос? Мы сейчас будем петь гимн 451. Слышишь ли ты голос Божий? Братья и сестры, вот в это время у кого есть на сердце, ты сегодня в испачканной обуви. Ты не там место твое проводишь. Ты сегодня не слышишь голос Божий. Может быть, ты его слыхал. Может, Бог с тобой разговаривал. А сегодня ты чем-то осуетился. И Господь тебя зовет. Он хочет тебя обновить. Да, братья и сестры, Он только обувь снимет. Он только очистит. Он ничего лишнего не сделает. Он только приведет свой божественный порядок, все плотское уберет. Но для этого тебе нужно сказать, кто ты? Кто ты в действительности? Он тогда все сделает со своей стороны. Если ты еще никогда не обращался к Богу, ты тоже скажи, кто ты? Бог сделает чудо. Все будут удивляться этому великому явлению, терн. Колючий терн. Но горит огнем Божьим и не сгорает. Это явление Божье будет. А может быть, ты уже отозвался, вот я, и готов, Господи, куда? Он сегодня хочет прислушаться, Он хочет тебе особо сказать. Он место, где Он хочет слышать тебя. Друг дорогой, склони колени перед Богом. Это место встречи, это место, где Он омывает ноги, где Он приводит тебя в свой божественный порядок. Аминь.